Шли молча, каждый погруженный в свои собственные мысли. Самые простые были у эльфа — выбрать тихое местечко, где можно было бы спокойно покурить, пока эта парочка исполняет свой вассальный долг по возвращению священного меча и возведению его, Миловеллора, на эльфийский престол. Иван скорее думал о том, что в пребывании казаком есть некая вполне осязаемая прелесть, то есть поразительное чувство внутренней свободы действий и необременительности поступков. Обычные вопросы решаются душевным разговором, проблемные — взмахом шашки. Живешь так, словно смерти нет и в помине, без страха и уныния. Всех делов успеть вовремя перекреститься и гуляй, душа! Рахиль, в свою очередь, попыталась проникнуться глубиной философии восточных мудрецов, вечно цитируемых остроухим философом. Последнее изречение особенно ее достало. Нет, что такое великая пустота, она, в принципе, слегка где-то как-то понимала, но наличие этой пустоты в голове героя то ли комплимент, то ли пожелание, то ли вообще ничем не завуалированное оскорбление. Отдыхали на поляне у ручейка, когда вымотались уже окончательно, а искомый замок так и не поспешил найтись. Хотя обкуренный проводник был уверен, что заблудиться они не могли, потому как у него чистое эльфийское врожденное чувство направления, а ориентироваться по мху на деревьях любой дурак может. Правда, когда его копнули поглубже, оказалось, что он-то и не дурак, в смысле искренне считает, что мох обильно растет почему-то на западной стороне ствола. За отдыхом тоже особо много не разговаривали. Рахиль лишь предупредила Ивана о недопустимости снятия сапог, дабы дать передых портянкам. Дескать, она передохнет первой. «Миловеллор, раз уж мы таки вляпались в то, что вы называете восстановлением исторической справедливости, то у меня три резонных вопроса. Первое. Вы там сами были? Второе. Еще видели? Третье. Если на первые два ответ нет, то вот это все что, типа шутка?» «Я видел его один раз издалека, и он был величествен», — торжественно начал эльф, не отрываясь от перебирания каких-то сухих травинок и листиков. «Замок Дианетики Хаббарда высок, неприступен и непробиваем, как его учение. Его обитатели крепки в своей вере, у них есть мощь и средства для приобретения неопределившихся, а инакомыслящих, пойманных вблизи замковых стен, обращают в лоно веры силой. Они не имеют друзей, просто не нуждаются в них, но не имеют и врагов, ибо их враги не живут долго». «Рахиль, а ты сама что-нибудь слышала об этих хаббардистах?» «Только то, что в свое время их лидер лихо уклонялся от уплаты налогов, напрочь отрицая Христову заповедь Богу Богова, а Кесарю Кесарева. Срубил чертову уйму денег и устроился, чтобы мы так жили». «Он был евреем?» — осторожно уточнил Иван. «Он имел мозги», — не обидевшись, поправила деловая еврейка. «Если мне таки ничего не засорило память, то ему первому принадлежит цитата «собственная религия». Вот где можно отхватить действительно огромный куш. Кстати, по сути дела, у кого тут есть еще вкусно покушать, а?» Миловеллор кротко вздохнул и без споров полез за пазуху. На свет Божий были извлечены два эльфийских пирожка с оленей печенью, куриная ножка-гриль и три коржика, один поломанный надвое. Молодые люди сочли себя достаточно голодными, седой эльф, похоже, в еде почти не нуждался, ограничившись водой из ручья и какой-то сизоватой сыроежкой. Предложение таки поспать после обеда было отвергнуто большинством голосов. Подъясаул первым поднялся, построил отряд, и эпический поход за мечом вступил в следующую фазу. На этот раз топать пришлось чуть меньше и уж совсем неухоженными тропиночками. На опушку леса вышли уже ближе к вечеру, но зато впереди, за кронами сосен, действительно высилась серая громада замка. «Вот она, твердыня жадности, гордыни, тщеславия и сребролюбия. Как говорил своим ученикам Судунпо, возвеличь себя сам и прочувствуй медленное умирание собственной души». Иван и Рахиль ответили остроухому философу непонимающими взглядами. — Это я к тому, — сдался эльф, — что они там все опасны. — Мы казаки, — поправил фуражку бравый подъясаул. — И я это к тому, что все в воле Божьей, а что он не делает, все к лучшему. — А я ни к тому, ни к этому, и даже не сама себе два раза приятно. Но вы оба посмотрите отсюда туда, это же банковский сейф. Как мы его намерены брать за жабры? Трезвая логика израильской военнослужащей действительно взывала к более внимательному изучению обстановки. Замок мог называться таковым просто для удобства эльфийской точки зрения. На деле это был хорошо укрепленный бункер высотой в девятиэтажный дом с минимумом окон, строгой архитектурой, за каменной стеной с колючей проволокой и пулеметными вышками. Если это и можно было штурмовать, то разве что ядерным оружием. Но уж никак не силами одного казака с шашкой, одной еврейки с автоматической винтовкой и одного эльфа с охотничьим кинжалом и припрятанной самокруткой.